Колокол звонит. Колокол. Два. Два колокола. 10 колоколов. 100. 10 000. Миллион оглушительных, гремящих, лязгающих металлом колоколов. Все разом ворвались в тишину, воют, ревут, отдаются мучительным эхом, раздирают уши. Звенят, поют голоса, громкие и тихие, высокие и низкие, глухие и пронзительные. Бьют по скорлупе громадные хлопушки. В воздухе несмолкаемый грохот и треск. Под трезвон колоколов Смит не сразу понимает, где же он. Он знает, ему ничего не увидеть, веки замкнуты. Знает, ничего ему не сказать, губы срослись. И уши тоже запечатаны, а колокола все равно оглушают. Видеть он не может, но нет, все-таки может, и кажется, перед ним тесная багровая пещера, словно глаза обращены внутрь мозга. Он пробует шевельнуть языком, пытается крикнуть, и вдруг понимает, язык пропал. Там, где всегда был язык, пустота. Щемящая пустота, будто жаждет вновь его обрести, но сейчас не может. Нет языка. Странно. Почему? Смит пытается остановить колокола, и они останавливаются. Блаженная тишина окутывает его прохладным покрывалом. Что-то происходит. Происходит. Смит пробует шевельнуть пальцем, но палец не повинуется. И ступня тоже, нога, пальцы ног, голова, ничто не слушается. Ничем не шевельнешь. Ноги, руки, все тело недвижимы, застыли, скованы, будто в бетонном гробу. И еще через минуту страшное открытие. Он больше не дышит. По крайней мере, легкими. «Потому что у меня больше нет легких!» — вопит он. Вопит где-то внутри, и этот мысленный вопль захлестнуло, опутало, скомкало и дремотно повлекло куда-то в глубину темной багровой волной. Багровая дремотная волна обволокла беззвучный вопль, скрутила и унесла прочь, и Смиту стало спокойнее. «Я не боюсь», — подумал он. «Я понимаю непонятное. Понимаю, что вовсе не боюсь. А почему не знаю? Ни языка, ни ноздрей, ни легких. Но потом они появятся. Да, появятся. Что-то происходит. В поры замкнутого в скорлупе тела проникает воздух, будто каждую его частицу покалывают струйки живительного дождя. Дышишь мириадами крохотных жабр. Вдыхаешь кислород и азот, водород и углекислоту, и все идет впрок. Удивительно. А сердце как? Бьется еще или нет? Да, бьется. Медленно, медленно, медленно. Смутный багровый ропот возникает вокруг. Поток. Река медленная, еще медленней, еще так славно, так отдохновенно. Дни сливаются в недели и быстрее складываются в цельную картину разрозненные куски головоломки. Помогает Макгайр. В прошлом хирург, он уже многие годы у Роквелла секретарем. И бог весть, какая подмога, но славный товарищ. Роквелл заметил, что хоть Макгайр ворчливо подшучивает над Смитом, но неспокоен, даже очень. Силится сохранить спокойствие. А потом однажды притих, призадумался и сказал неторопливо. Вот что я только сейчас сообразил. Смит живой. Должен бы помереть. А он живой. Вот так штука. А Роквелл расхохотался. А какого черта, по-твоему, я тут орудую? На той неделе доставлю сюда рентгеновский аппарат, посмотрю, что творится внутри Смитовой скорлупы. Он ткнул иглой шприца в эту жесткую скорлупу, игла сломалась. Роквелл сменил иглу, потом еще одну и, наконец, проткнул скорлупу, взял кровь и принялся изучать образцы под микроскопом. Спустя несколько часов он преспокойно сунул результаты проб Макгайру под самый его красный нос, заговорил быстро. Просто не верится. Его кровь смертельна для микробов. Понимаешь, я капнул взвесь стрептококков, и за 8 секунд они все погибли. Можно ввести Смиту какую угодно инфекцию, он любую бациллу уничтожит. Он ими лакомится. За считанные часы сделаны были еще открытия. Роквелл лишился сна. Ночью ворочался в постели сбоку на бок, продумывал, передумывал, опять и опять взвешивал потрясающие догадки. К примеру, с тех пор, как Смит заболел, и до последнего времени Хартли каждый день вводил ему внутривенно какое-то количество кубиков питательной сыворотки. Ни грамма этой пищи не использована. Вся она сохраняется про запас, и не в жировых отложениях, а в совершенно неестественном виде. Это какой-то очень насыщенный раствор, неведомая жидкость, содержащаяся у Смита в крови. Одной ее унцией довольно, чтобы питать человека целых 3 дня. Эта удивительная жидкость движется в кровеносных сосудах, а едва организм ощутит в ней потребность, он тотчас ее усваивает. Гораздо удобнее, чем запасы жира. Несравнимо удобнее. Роквелл ликовал. Вот это открытие! В теле Смита накопилось этого X-раствора столько, что хватит на многие месяцы. Он не нуждается в пище извне. Услыхав это, Макгайр печально оглядел свое солидное брюшко. Вот бы и мне так. Но это еще не все. Смит почти не нуждается в воздухе, а нужное ему количество впитывает, видимо, прямо сквозь кожу и усваивает до последней молекулы. И никаких отходов. И ко всему, — докончил Роквелл, — в последнем счете Смита, пожалуй, вовсе не надо будет, чтобы у него билось сердце. Он и так обойдется. Тогда он умрет. Для нас с тобой — да. Для самого себя может быть, а может и нет. Ты только вдумайся, Макгайр. Что такое сейчас Смит? Замкнутая кровеносная система, которая сама собой очищается, месяцами не требует питания извне, почти не знает перебоев и совсем ничего не теряет, ибо с пользой усваивает каждую молекулу. Система саморазвивающаяся и прочно защищенная, убийственная для любых микробов. И при всем при этом Хартли еще говорит о вырождении.